Антон взорвался, как истинный южанин. «Ах, чтоб я еще раз сказал тебе комплимент!» — воскликнул он, сжимая кулаки. Лина рассмеялась. «Ну, вряд ли ты сможешь удержаться. Она бы сейчас получила пару тумаков, будь она парнем», — надулся Антон. «Ладно, ладно, ухожу». Долорес открыла дверь, но задержалась на пороге и с улыбкой оглянулась на Лину. «Как приятно видеть, что ты снова смеешься, хозяйка». И она быстро ушла. Удивленная словами Долорес, Лина продолжала смотреть на захлопнувшуюся дверь. «Знаешь, и правда приятно», — сказал Антон, касаясь ее руки. «Спасибо, мне и самой приятно». Они улыбнулись друг другу. «Я приберусь здесь. Проверь пока тесто. Его, наверное, пора уже разделать и уложить на лопаты». Антон кивнул и ушел через вращающуюся дверь, отделявшую кафе от кухни. Лина снимала со стены табличку с названием «Пиццы дня», чтобы заменить ее завтра на новую, когда колокольчики над входной дверью звякнули. «Одну минутку, я сейчас», — сказала Лина, не оглядываясь. «Вам повезло, как раз осталась еще одна пицца. Сегодня у нас начинка из трех сортов сыра с чесноком, базиликом и сушеными томатами. Это одна из моих любимых, но вообще-то я мечтала о толстом ломте губаны с маслом». Лина застыла. Этот голос. Она знала этот голос так же хорошо, как свой собственный. Лина обернулась и снова поразилась красоте богини. Она была одета в джинсы и удобный вязаный свитер, а ее длинные волосы были связаны в хвост, но небрежная одежда ничуть не умаляла ее необычайную прелесть. «Привет, Лина». «Привет, Персефона». Персефона улыбнулась. «Кое в чем мы с тобой схожи. Мы бы узнали друг друга даже посреди гигантской толпы». «Я». Лина провела рукой по лбу, как будто пытаясь стереть смущение. «Я не ожидала тебя увидеть. Вот уж сюрприз». Прежде чем Персефона успела ответить, колокольчики снова звякнули. В кондитерскую с царственным видом вошла высокая красивая женщина. Персефона вздохнула и оглянулась через плечо. Женщина выбрала столик рядом с окном. Она села с таким видом, как будто собиралась выслушать придворных. «Я так и знала, что матушка пойдет за мной», — сказала Персефона. Из кухни выскочил Антон. «Ох, боже мой, кто бы мог подумать, что случится наплыв прямо перед закрытием». Он легче перышка пронесся через зал к Диметре. «Могу я предложить вам что-нибудь?» Богиня посмотрела на него, вскинув бровь. «Вина, красного». Антон склонил голову на бок, размышляя. «Кьянти вас устроит, если его выбирала сама Каролина, я доверюсь ее вкусу». «Ох, дорогая моя, в этом вы правы. Наша Лина знает толк в винах», — проворковал Антон. «Что-нибудь еще, Антон?» К Лине наконец вернулся голос. «Ты можешь заняться тестом. Я сама позабочусь об этих леди». Диметра вскинула руку, останавливая ее. «Нет, мне нравится этот». Она окинула Антона задумчивым взглядом. «Этот молодой человек, вам необходимо поговорить, а он займется мной». Антон бросил на Лину многозначительный взгляд. «Могу ли я соблазнить вас еще чем-то, кроме вина? У нас сегодня весьма примечательная пицца. Обещаю разогреть ее для вас моими собственными лилейно-белыми руками». «Пицца?» Богиня произнесла это слово так, словно впервые его слышала. «Сыр, томаты, чеснок, базилик, умереть от восторга». «Ладно, приготовь ее для меня», — согласилась Диметра, величественно взмахнув рукой. Антон самодовольно улыбнулся и, прежде чем отойти к стойке, спросил: «Милая, как вас зовут? Не думаю, что вы бывали у нас прежде». Лина открыла было рот, но Персефона качнула головой, призывая хранить молчание. «Можешь называть меня Робин Гринтри». «Что ж, мисс Гринтри, позвольте еще сказать, что это шелковое платье на ком-то другом выглядело бы совсем обычным, но на вас оно, как королевская мантия. У вас царственный вид». «Разумеется», — согласилась Диметра. «Вино сейчас будет». Антон поспешил назад в кухню. Проходя мимо Лины и Персефоны, он тихо сказал: «Не могу устоять перед старыми королевами». Персефона прикрыла рот ладонью и осторожно кашлянула. Лина нахмурилась. «Робин Гринтри, зеленое дерево», — прошептала Лина, когда Антон исчез в кухне. «У мамы довольно необычное чувство юмора, особенно в отношении имен. Ты знаешь, что на некоторых языках мое имя означает зерно. Я в другом конце комнаты, но я не глухая». «Конечно, мама», — кивнула Персефона. «Извини, Диметра», — пробормотала Лина. Молодые женщины переглянулись и улыбнулись. Персефона внимательно осмотрела кондитерскую. «А Долорес нет, я ее отпустила сегодня пораньше». Персефона кивнула. «Да, она много работает и заслуживает отдыха. но ее просто не заставить отдохнуть. Эти слова Лина и Персефона произнесли одновременно и уставились друг на друга. «Да», — произнесла Персефона. «Да», — повторила Лина. «Вот ваши кьянти и хлеб с отличным оливковым маслом, приправленным пряностями». Антон поставил на стол перед Деметрой кувшин с красным вином и корзиночку с хлебом. «А ваша пицца будет готова через минуту». Он пронесся мимо Лины, напевая «Мы будем танцевать» из мюзикла «Король и я», и любезно помахал рукой Персефоне. Персефона рассмеялась. «Я скучаю по Антону. Ну, он явно заинтересовался тобой. Довольно тратить время попусту», — гневно воскликнула Деметра. «Мама, прошу тебя, пей свое вино, и пицца твоя сейчас будет готова. Прояви хоть капельку терпения». Персефона вздохнула и снова повернулась к Лине. «Нелегко быть дочерью богини. Я знаю», — кивнула Лина. «Да, ты знаешь». Персефона посмотрела на стойку и глубоко вздохнула. «Мне просто необходимо было вернуться». Лина удивленно глянула на нее. «Почему?» Богиня посмотрела в глаза Лине. «Я несчастна. Я скучаю по этой пекарне, по нашей пекарне, по твоему миру». Лина оглянулась на Деметру, не зная, как та отреагирует на слова дочери, но богиня продолжала молча пить вино. «Я не понимаю», — сказала она. «А ты не скучаешь по чему-нибудь из подземного мира?» — осторожно спросила Персефона. Лина напряглась. «А чем это ты? Мы не можем лгать друг другу». «Я и не пытаюсь солгать», — ответила Лина. «Просто это больно», — договорила за нее Персефона. «Я понимаю. Я тоже пыталась не думать о том, что потеряла. Я думала, будет лучше, если я постараюсь забыть». Лина кивнула, сдерживая чувства. «А может быть, наоборот, лучше вспомнить все по порядку. Начать с того», — с грустной улыбкой продолжила Персефона, — «что я скучаю по самой этой кондитерской, по вечной толпе посетителей, по запахам и звукам. И ведь она стала местом встреч самых разных смертных. И я скучаю по всяким мелочам, ну, например, по Тесс Миллер, которая приходит выпить бокал белого вина точно в одно и то же время. Я скучаю по ее маленькой собачке, хотя пес поразил Тесс до глубины души, когда облаял меня. Она даже пригрозила отвести его к собачьему психологу. Животные относятся ко мне совсем не так, как к тебе». Персефона сморщила лоб, глядя на Лину. «Знаешь, твоя связь с животными выглядит очень странной и необычной». «Да, я знаю. Но больше всего мне понравилось, что люди частенько обращались ко мне за советом. Они не видели во мне юное и неопытное повторение моей матери. Никто тут не побежит к ней после того, как я приму какое-то решение, и не станет искать подтверждения. Они уважают меня и доверяют моим суждениям. И ты принимаешь блестящее решение, Персефона», — заверила ее Лина. «Пекарня процветает. Все счастливы. Мирда, ты даже привела в порядок мою фигуру». Персефона окинула ее оценивающим взглядом. «В твоем теле очень удобно жить, Лина, и не стоит недооценивать собственную красоту». Богиня усмехнулась, напомнив Лине кошку, получившую полную чашку сливок. «И есть еще кое-что, чего мне не хватает. Смертные мужчины такие милые». «Ну да, Скотт», — сухо произнесла Лина. «Скотт», — промурлыкала Персефона. «Мне он кажется весьма интересным развлечением, но он в тебя влюбился, разумеется». Персефона пожала плечами. «Ничего, это пройдет, зато он станет куда более опытен. Всем мужчинам стоило бы поучиться, как доставить удовольствие богине». Эта мысль заставила Лину улыбнуться. «Я даже немного скучаю по зверям, что живут с тобой, особенно по коту», — призналась Персефона. Тут уж Лина рассмеялась. «Пятнистый беспородный пожиратель колбас ужасен, но и очарователен тоже. Жуткая тварь», — поддразнила ее Персефона. Лина кивнула. «Ну а теперь твоя очередь вспоминать, чего тебе не хватает из того, что осталось в подземном мире». «Я скучаю по Эвридике», — ответила Лина, заколебавшись лишь на мгновение. «Эта призрачная малышка стала мне почти как дочь, и я беспокоюсь за нее. А еще что, я скучаю по Риону. Я знаю, его считают ужасным жеребцом, но мне он больше напоминает щенка-переростка, что-то вроде черного лабрадора. И мне бы хотелось снова увидеть небо подземного мира. Дневной свет там напоминает акварель, в которую кто-то вдохнул жизнь». «Я понимаю, это звучит несколько двусмысленно, потому что я ведь говорю о стране умерших, но там вовсе не темно и не уныло, по крайней мере, когда добираешься до Элизиума. Вообще-то это самое невероятное место, какое мне когда-либо приходилось видеть. Я даже и вообразить не могла ничего подобного». Лина углубилась в воспоминания. Начав говорить, она уже не хотела останавливаться. А ты знаешь, что ночное небо там освещают гиады, и когда в полях Элизиума наступает вечер, все вокруг выглядят как прекрасная забытая мечта. Нет, я этого не знала, тихо откликнулась Персефона. А души умерших совсем не страшные или неприятные, это просто люди, для которых тела перестали иметь слишком большое значение, но они все также способны любить, смеяться, плакать. Персефона взяла Лину за руку. Но что стало для тебя самой большой потерей? Глаза Лины наполнились слезами. Гадес, прошептала она, ты влюбилась в моем мире, а я полюбила владыку подземного мира. Отлично, радостно воскликнула Персефона, сжимая руку Лины. Чего же тут хорошего? Я люблю Гадеса, но он-то любит тебя. От восторженного смеха Персефоны даже светильники в кондитерской как будто вспыхнули ярче. Но если он любит именно меня, то почему он не желает меня видеть? Ты пыталась встретиться с Гадесом? Конечно, я была так несчастна, я скучала по твоему миру. Потом до меня дошли слухи, что Гадес сошел с ума, а духи подземного мира остались без руководства и чуть ли не взбунтовались, и так далее, и так далее, и все потому, что королева подземного мира покинула свои владения. Подожди, Гадес сошел с ума, Лина почувствовала, что бледнеет. Ох, да ерунда все это, он просто пребывает в дурном настроении. Персефона коснулась плеча Лины изящной рукой, но слухи заставили меня думать, что я, возможно, не одинока в своих горестях. Вот я и отправилась в подземный мир. И что, Лине вдруг захотелось как следует встряхнуть богиню, и первым делом тот чудовищный трехголовый пес отказался меня пропустить. Персефона содрогнулась. У Эдит Анны манеры куда лучше. Цербер доставил тебе неприятности, неприятности, да он перегородил дорогу, рычал и брызгал слюнями. Я просто побоялась к нему приблизиться. Вообще-то мне пришлось звать на помощь. Персефона с отвращением покачала головой. И Гадес не пришел, богиня нахмурилась. Нет, вместо него появился этот его даймон, с кошмарной черной лошадью. Орион тебя признал? Он прижал уши и начал на меня скалиться. Мне очень жаль, я ведь говорила, как Орион ко мне относился. Он, наверное, сначала подумал, что ты – это я, а когда понял, что это не так, ну, все равно ему бы следовало вести себя лучше, сказала Лина. Да, определенно. В любом случае я сказала Даймону, что хочу поговорить с Гадесом. А Даймон спросил меня, кто я, богиня весны или смертная женщина Каролина. По лицу Персефоны пробежало раздражение, как будто он и так этого не знал. Даже души умерших все поняли. Все время, пока я шла по той мрачной черной дороге, они наблюдали за мной. Поначалу они вроде бы обрадовались, но потом я с ними заговорила, просто из вежливости, и они тут же от меня разбежались. Я даже слышала, как они шептались. Кто-то вырядился под королеву подземного мира. Персефона сердито отбросила прядь волос, выскользнувшую из ее хвоста. Должна сказать тебе, все это было довольно неприятно. Прежде чем продолжить, она немного помолчала, рассматривая свои ухоженные ногти. Лине снова захотелось ее встряхнуть. Ну, я заверила Даймона, что мои тело и душа едины. Он исчез, а когда вернулся, заявил, что бог подземного мира не желает видеть Персефону и велит мне покинуть его владения и больше его не беспокоить. Ну и разве это доказывает, что он тебя не любит? Гадес ужасно упрям. Лина посмотрела на Диметру, которая делала вид, что любуется прекрасным цветом вина. Потом наклонилась и понизила голос. Иной раз приходится потратить немало сил, чтобы заставить его расслабиться и заговорить. Ты должна попытаться еще. Возможно, в следующий раз он захочет тебя увидеть. В животе у Лины все сжалось в тугой комок, она сама себя ненавидела за эти слова. Ей совсем не хотелось, чтобы Гадес встречался с Персефоной. Она вообще не хотела, чтобы он видел кого-то, кроме нее. «Думаю, это ты должна попытаться», — решительно заявила Персефона. «Я?» — удивленно переспросила Лина. «Как же я могу? Мы можем опять поменяться телами». Персефона показала на Диметру. «Матушка нам поможет». Она уже поняла, что ее план принес совсем не те результаты, которых она ожидала. Лина оглянулась на Диметру. Богиня величественно склонила голову. «Я признаю правдивость слов моей дочери. Я ошиблась, пытаясь исправить ситуацию». Ужасная сцена в спальне вспыхнула в памяти Лины. Рада это слышать, но тут уж ничего не изменишь. Помнишь ли ты, Каролина, как пришла к моему оракулу в полной растерянности из-за того, что приняла неверное решение? Спросила Диметра. Да, я едва не причинила Эвридике ужасную боль из-за того, что вынесла приговор, не обдумав все как следует. И помнишь ли ты, что я тогда сказала тебе? Ты сказала, что нужно учиться на собственных ошибках. Да, и теперь я следую своему же совету. Я тоже не слишком хорошо обдумала решение. И теперь понимаю, что даже богинь могут немало удивлять их дочери. Диметра одарила обеих женщин редкой для нее улыбкой. Потом снова сосредоточила внимание на Лине. Гадес был честен с тобой. Он действительно всегда отличался от других бессмертных. И я уверена, что бог подземного мира по-настоящему полюбил тебя, Каролина. И потому у меня к тебе предложение, сказала Персефона. Ты любишь Гадеса. Я люблю твою пекарню и твой мир. И почему мы должны вечно жить без своих любимых? Но Гадес, начало было Лина. Выслушай меня, перебила ее Персефона. Как богиня весны я обязана полгода находиться в своем мире, а потом, как ты бы сказала, моя работа заканчивается до следующей весны, и в перерыве я могла бы жить здесь, а пока я здесь, ты можешь возвращаться в подземный мир как его королева. У Лины закружилась голова, то есть я снова буду притворяться тобой? Нет, Персефона загадочно улыбнулась, тебе не придется притворяться, все, от зверей до душ умерших, знают, что я не ты, тебе незачем притворяться. Каролина, ты действительно их королева, ты просто будешь временно находиться в моем теле, потому что мне очень нужно твое тело здесь, это мне придется надевать маску, изображая тебя. Нет, сказала Лина, но почему нет? Персефона испустила долгий страдальческий вздох. Ох, я даю тебе слово, я аккуратно дам отставку Скотту перед твоим возвращением. Не в этом дело, покачала головой Лина. Тогда в чем? Я ему не нужна, Персефона. Он говорил, что любит мою душу, но когда увидел меня настоящую, тут же от меня отказался. Лина, он просто удивился, воскликнула Персефона. Ты не видела его лица? Я видела его лицо, вмешалась Диметра, и я действительно прочла на нем удивление и боль, но не заметила ни отвращения, ни отрицания. Ну, тогда ты увидела нечто такое, чего я не заметила, возразила Лина. Возможно, ты просто ошибаешься, Каролина, сказала Диметра. Может быть, но что, если нет? Лину охватила боль, стоило ей вспомнить о поведении Гадеса в тот момент. Она сердито моргнула. Мне не вынести, если он снова так на меня посмотрит. Да если и нет, может, это будет еще хуже. Откуда мне знать, что он не желает всего лишь твоего тела, а ты могла бы остаться с ним навечно? Мягко спросила Персефона. Из глаз Лины хлынули слезы и потекли по щекам, оставляя блестящие следы. Невыносимо думать, что он может снова отвернуться от меня, от моей души, или примет меня только потому, что хочет видеть во мне нечто такое, чем я не являюсь. Не решай окончательно, пока не обдумаешь все как следует, сказала Диметра. Да, обещай мне, что ты хорошенько обдумаешь мое предложение. Осень здесь только начинается. У тебя есть время до первых дней весны, а потом я вернусь за твоим окончательным решением. Персефона отерла слезы с лица Лины. Потом, невесело улыбнувшись, богиня сунула руку за ворот свитера, где пряталась серебряная цепочка, и, не говоря ни слова, сняла ее через голову. Аметистовый нарцисс вспыхнул, отразив свет ламп кондитерской. «Это принадлежит тебе», — сказала она, осторожно надевая кулон на Лину. Цепочка была порвана, а потом связана узлом. «Я не стала ничего менять, только ты можешь это сделать». «Ох!» — судорожно вздохнула Лина и сжала в ладони цветок, с любовью вырезанный для нее. «Я и не думала, что когда-нибудь снова его увижу. Спасибо». Из кухни выбежал Антон, насвистывая мелодию из «Джипси». Он нес круглый подносик с душистой горячей пиццей. Но, взглянув на Лину, резко остановился. «Почему ты плачешь?» Его глаза вспыхнули, и он уставился на Персефону. «Эй, мисс красотка, если это вы довели ее до слез, я...» «Нет, Антон, она тут ни при чем». Лина улыбнулась сквозь слезы, вытирая лицо тыльной стороной ладони. «Персефона подарила мне украшение, настолько прекрасное, что я расплакалась». Антон слегка расслабился. «Персефона, то есть имя как у богини?» «Именно как у богини», кивнула Персефона. «Но я раньше вас тут не видел. Откуда вы знаете Лину?» спросил Антон. Персефона улыбнулась. «Лина помогла мне стать взрослой». Антон недоуменно нахмурился. Персефона окликнула дочь Диметра. «Нам пора идти. Антон, пожалуйста, упакуй нам эту пиццу, мы заберем ее с собой, и добавь в пакет большой ломоть губаны». «Хорошо, конечно», кивнул Антон. «Могу я сделать что-то еще для ее величества?» Он кивком головы указал на Диметру. Персефона рассмеялась. «Просто дай мне счет, я заплачу», сказала Диметра. С величайшим достоинством она встала и подошла к кассе. «Чем она заплатит?» – шепотом спросила Лина. Персефона в ответ лишь пожала плечами. «Антон!» – окликнула Лина своего служащего. Тот посмотрел на нее. «С этими леди мы можем совершить обмен, только уж постарайся не продешевить». Антон вытаращил глаза. «Как скажешь, босс». Он повернулся к богине. «Итак, королева Гринтри, что вы можете предложить за пиццу, губану и вино?» Диметра надменно вскинула подбородок. «Мне больше нравится титул богини. У королев слишком скромные владения». «Отлично, богиня Гринтри. И что вы предлагаете?» Диметра хитро улыбнулась. «Ты когда-нибудь хотел завести говорящую птицу?» «Нет, милая», — покачал головой Антон. «Тут у нас и без того слишком много всякого зверья. Еще попытка». Персефона потянула Лину за рукав. «Пусть себе торгуются. Мне нужно спросить тебя кое о чем еще». «О чем же? Что у тебя было с Аполлоном?» «Ничего», — удивленно ответила Лина. «Ничего?» — переспросила Персефона. «Абсолютно ничего. Ты отказала Богу Света?» Персефона, похоже, не верила собственным ушам. «Конечно, меня может интересовать только один бог за раз», — улыбнулась Лина. «В самом деле», — Персефона задумчиво постучала кончиками пальцев по собственному подбородку. «Какая интересная идея! Продана! За одну золотую корону, может, она и поддельная, но я в восторге!» — взвизгнул Антон. Глава 28. Гадес надолго задумался, не в силах оторвать взгляд от рисунка, поданного ему маленьким призраком. «Тебе нравится?» — спросила Эвридика. «Откуда ты знаешь?» Голос Гадеса прозвучал глухо и незнакомо для его собственных ушей. Сколько времени прошло с тех пор, как он по-настоящему разговаривал хоть с кем-нибудь? Он не мог вспомнить. «Я очень много думала о ней. Она даже начала мне сниться. Вот только когда я видела ее во сне, она выглядела совсем не так, как тогда, когда была здесь. Но ее вид, мне трудно объяснить, ее облик, тот, что я видела во сне, казался мне правильным. Вот я и нарисовала ее именно так. А когда показала портрет Епису, он сказал, что я должна отнести его тебе. Надеюсь, я не позволил себе лишнего, мой господин», — тихо произнес Епис. Гадес все так же смотрел на рисунок. «Нет, старый друг, ты не позволил себе лишнего. Ты был прав, решив показать это мне». Он наконец заставил себя оторваться от портрета и посмотрел на Эвридику. «Спасибо. Могу я оставить это себе?» «Конечно, господин. Все, что я делаю, принадлежит тебе». Гадес снова посмотрел на изображение Каролины. Черты ее смертного лица были нежными и добрыми, ее тело было пышным и женственным. Гадес ощутил, как что-то дрогнуло у него внутри просто от того, что он смотрел на рисунок, и он закрыл глаза, стараясь изгнать ее образ из памяти. У него не хватило сил поверить ей, и он чуть не потерял ее душу в Тартаре. Но она выстояла перед чудовищной бездной, лишь для того, чтобы оказаться преданной и раненной его поспешными, необдуманными словами. Он не заслужил дара ее любви. «Нет», — сказал он, — «я не верю, что она вернется к нам». Эвридика чуть слышно охнула, и Гадес, открыв глаза, увидел, как Епис обнял призрачную девушку. «Ну-ну, тише», — заговорил Даймон. «Где бы она ни была, она тебя не забыла. Она тебя любит. Оставьте меня, пожалуйста», — выдохнул Гадес. Епис жестом попросил Эвридику выйти, но сам задержался в палатах своего господина. Ему было больно от страданий темного бога. Гадес совсем перестал двигаться. Он не выплескивал гнев и разочарование в кузнице. Он отказывался есть и почти не спал. А когда выходил в тронный зал и принимал прошения душ умерших, то выглядел так, словно и сам принадлежал к их числу и был приговорен к вечному блужданию вдоль берегов Кацита, реки Плача. Когда Персефона попыталась встретиться с темным богом, у Еписа появилась надежда, потому что Гадес вспыхнул гневом. Но вспышка оказалась недолгой. И как только богиня весны покинула подземный мир, Гадес снова ушел в себя. И хотя невозможно было допустить, чтобы так продолжалось и дальше, Епис не видел выхода. Время, похоже, лишь разъедало раны темного бога, вместо того, чтобы излечивать их. «Епис, ты знаешь, что происходит, когда одну смертную душу отрывают от другой?» — неожиданно спросил Гадес. Он стоял перед окном, выходившим на лес Элизиума, за которым протекало лето. «Души половинки всегда находят друг друга», — ответил Епис. «Ты и сам это знаешь, господин. Но что случится, если они не смогут друг друга найти из-за того, что одна из них совершила нечто непростительное?» Гадес обернулся и невидящим взглядом уставился на Еписа. «Ты не можешь ее простить, господин?» Гадес моргнул и сосредоточился на Даймоне. «Простить ее? Ох, разумеется, я ее простил. Она ведь просто соблюдала клятву, данную Диметре. Каролина не могла нарушить слово, даже ради любви. Это себя самого я не могу простить. Себя? В каком смысле, господин? Каролина Франческа Сантера, смертная женщина, обладающая храбростью богини, а я причинил ей боль по самой пустейшей причине, просто чтобы ублажить собственную гордыню. И этого я себе простить не могу. Так как же я могу ожидать, что она простит? Возможно, стоит вспомнить ту ночь, когда ты ее оскорбил, задумчиво произнес Епис. Ведь тебе тогда нужно было только спросить, а потом пожелать выслушать ответ. Гадес покачал головой и снова повернулся к окну. Она открыла передо мной душу, а я ее предал, и теперь она для меня недостижима. Но если бы ты согласился встретиться с Персефоной? Нет, рявкнул Гадес, я не желаю видеть эту легкомысленную оболочку, эту насмешку над душой, некогда обитавшей в ее теле. Гадес, ты ведь не знаешь, насмехается ли богиня над Каролиной. Цербер ее не пропустил, Орион не пожелал с ней общаться, умершие называли ее шарлатанкой. Этого мне вполне достаточно, резко бросил Гадес. Она ведь еще очень юная богиня, напомнил ему Епис. Она не Каролина. Верно, не она, грустно согласился Даймон. Уйди, Епис, попросил темный бог. Сначала позволь приготовить тебе ванну и чистую одежду. Когда Гадес попытался возразить, Епис не удержался. Я даже вспомнить не могу, когда ты в последний раз мылся и переодевался. Ты выглядишь хуже, чем только что умерший. Могучие плечи Гадеса обмякли. Не глядя на Даймона, он сказал, если я искупаюсь и переоденусь, ты оставишь меня в покое, на какое-то время, господин. Гадес чуть не улыбнулся. Ладно, так тому и быть, друг мой. Гадес погрузился в горячую воду. Черный мраморный бассейн был встроен прямо в пол его ванной комнаты. Он сел на скамью, вырезанную в одной из стенок бассейна. Кубок красного вина и серебряное блюдо с гранатами и сыром стояли на расстоянии вытянутой руки. Огоньки свечей мягко светили сквозь поднимавшийся от воды пар, как лунный свет сквозь туман. Гадес сделал большой глоток вина. Аппетита у него не было, и на еду он не обращал внимания, но вино приятно кружило голову. Может быть, ему стоило бы сегодня, всего один раз, напиться до полного бесчувствия, и тогда он заснет и не увидит ее во сне. Одним глотком темный бог осушил кубок и огляделся в поисках новой порции. Епис оставил кувшин достаточно близко, так что Гадесу не пришлось выбираться из успокоительного тепла, чтобы снова наполнить кубок. Этот Даймон обо всем успевает подумать, пробормотал темный бог. Не обо всем. Гадес вздрогнул и уронил кубок. Тот со звоном покатился по мраморному полу. Сквозь клубы пара он увидел Персефону. Пар вдруг растаял, и Гадес отчетливо рассмотрел богиню. Она сидела на скамье напротив него, и хотя была погружена в воду по плечи, темный бог отчетливо видел ее обнаженное тело, как и богиня видела его. Глаза богини округлились от удивления. Каролина определенно не была глупышкой. Богине и в голову не приходило, что унылый владыка подземного мира мог быть таким притягательным. «Привет, Гадес. Не уверена, что мы с тобой знакомы. Я Персефона, богиня весны». Гадес отвел взгляд от ее тела и, выскочив из бассейна, быстро набросил на себя халат. Богиня видела, как сжались его челюсти, и когда темный бог заговорил, он цедил слова сквозь стиснутые зубы. «Уходи отсюда, я не желаю тебя видеть. Я знаю, но у меня есть одна проблема, и ты, единственный бог, который может помочь с ней справиться, хотя Аполлон определенно более гостеприимный, конечно, захотел бы оказать содействие в этом рискованном предприятии». Она игриво плеснула водой в сторону Гадеса. «Но после того, как я поговорила с Линой, стало ясно, что ты, моя единственная надежда, Аполлон». Бешено рыкнул Гадес. Какое он имеет отношение к Каролине? Никакого, хотя ему очень хотелось бы, чтобы это было не так. Только теперь до Гадеса дошел весь смысл сказанного богиней весны. Ты разговаривала с Каролиной? Да, именно так. Вообще-то я только что из ее пекарни, с несколько самодовольным видом ответила Персефона. Гадес нервно втянул воздух. С ней все в порядке, она прекрасно выглядит, а ее бизнес процветает. Гадес уставился на капли вина, расплескавшегося по мраморному полу. «Хорошо, я рад, что она...» «Я еще не закончила», — перебила его богиня весны. Хлопнув ладонью по воде, она окатила темного бога фонтаном брызг. Гадес посмотрел на нее. «Так договаривай. Я собиралась сказать, что, хотя ее дела идут блестяще, она несчастна. Я, она...» Начал было Гадес, но тут же умолк и запустил пальцы в мокрые волосы. «Я, она, что?» «Лина говорила, что иной раз тебя очень трудно заставить расслабиться, но если я проявлю упорство, я смогу тебя разговорить». Гадес почувствовал, что краснеет. «Она хотела, чтобы ты поговорила со мной. Зачем?» «Ох, я не думаю, что она действительно хотела этого. Она сказала так просто потому, что думает, это меня ты любишь». Гадес фыркнул. «Вот уж глупость. Спасибо, добрый бог. Я не хотел тебя оскорбить», поспешно произнес Гадес. «О, я знаю, знаю», воскликнула Персефона. Она отбросила с лица волосы, и ее полная грудь показалась над поверхностью воды. Острый сосок был направлен на Гадеса. Темный бог откашлялся и отвернулся, сосредоточенно глядя на блюдо с фруктами и сыром. «Думаю, нам будет легче разговаривать, если ты выйдешь со мной в другую комнату». Он показал в сторону большого шкафа. «Там есть халаты, ты можешь прикрыться». «Погоди», сказала Персефона, прежде чем Гадес успел выйти из купальной комнаты. «Есть кое-что важное, что нужно знать Лине и мне». Гадес оглянулся на нее, стараясь смотреть только на лицо. «И что же вам обеим нужно знать?» «Вот это», — ответила Персефона, и поднялась во весь рост. Вода разгорячила ее гладкую кожу. Соски набухли и выглядели так, словно их только что ласкал возлюбленный. Тело было таким же стройным, подтянутым и изящным, как и в памяти Гадеса. Он смотрел на богиню, медленно и грациозно выходившую из бассейна и плавным шагом приближавшуюся к нему. Подойдя совсем близко, Персефона остановилась. Подняв руки, она обняла темного бога за плечи, а потом прижалась к нему обнаженным телом и потянула к себе его голову, чтобы поцеловать. Губы Гадеса коснулись ее губ, и руки машинально обняли тело богини, но он ничего не почувствовал. Ну да, конечно, тело было знакомым, губы теплыми и нежными, но эти ощущения ничего в нем не пробудили. Он как будто обнял податливую статую. Осторожно, но в то же время решительно Гадес отстранился. Персефона сделала шаг назад. «Значит, твои желания действительно пробуждают не просто это тело. То, чего я желаю, не изменилось и не изменится. Мне нужна только одна женщина. И неважно, в каком теле она обитает». Гадесу показалось, что он видит печаль в глазах богини, но это впечатление было мимолетным, и когда Персефона улыбнулась, к ней вернулась юная беспечность. «Что ж, спасибо, что ответил на наш вопрос. Всегда пожалуйста». Гадес достал из шкафа халат, и Персефона надела его. Гадес поднял с пола кубок и взял кувшин с вином. «Теперь осталось только придумать, как убедить в этом Лину», сказала Персефона. Они перешли в спальню темного бога. Персефона изумленно огляделась вокруг. «Гадес, но эта комната просто прекрасна». «Спасибо», ответил он. «Усаживайся поудобнее, а я поищу второй кубок». Персефона подошла к окну, закрытому бархатными занавесками. Раздвинув их, богиня зачарованно уставилась на фантастический вид. Ухоженные сады, наполненные статуями, безупречно подстриженными зелеными изгородями и тысячами, тысячами белых цветов, купавшихся в мягком необычном свете. «Твое вино», — произнес Гадес. Персефона отвернулась от окна. Лина была права, все это похоже на прекрасный забытый сон. Ее слова пронзили болью сердце Гадеса. «Зачем ты здесь, Персефона?» Богиня отбросила волосы и улыбнулась. «У меня есть к тебе предложение. Я все-таки не понимаю, что я могу сделать. Каролина ведь отказалась от твоей идеи, и ты не можешь заставить ее совершить такой обмен», — сказал Гадес, шагая взад-вперед перед богиней весны. Она вскинула брови. «Не могу, ты ее не заставишь». Темный бог произнес это твердо, но почувствовал, как колеблется его решимость. «Каролина может вернуться. Он сможет опять прикоснуться к ней, снова с ней поговорить. Конечно же, он убедит ее поверить в его любовь». Гадес взял себя в руки. «Нет, ей уже и без того досталось. Он не позволит, чтобы ее снова вынудили впутаться в нечто такое, чего ей, возможно, не вынести. Вы двое одинаково упрямы. Ты отказываешься заставлять ее. Она отказывается сделать это по собственной воле». Персефона вздохнула. «Тогда ты должен найти способ убедить ее вернуться, не вынуждая к этому». «Но как?» — горько спросил темный бог. «Не знаю, что ты можешь сделать», — грустно призналась Персефона. Она подошла к Гадесу и коснулась его руки. «Но если понадоблюсь, можешь позвать меня через оракул моей матери». Она, поддавшись порыву, поцеловала его в щеку. Он погладил ее по руке и ласково, по-отечески улыбнулся. «Прости мою грубость. Старые боги иной раз бывают так сварливы». Персефона ответила улыбкой богу, так откровенно влюбленному в Каролину. «Ты прощен», — сказала она и исчезла. В кузнице стоял немыслимый жар. Пот ручьями стекал по телу темного бога, пока он бил металлом по металлу. Гадес почти не замечал ничего вокруг. Она все еще любит его. Он должен найти способ исправить то, что натворил, чтобы она смогла снова поверить ему. «Но как? Ты мне напоминаешь глупую старую деву, владыка умерших». Гадес резко обернулся на звук язвительного голоса и прищурился от ослепительного света. «Аполлон, здесь не нужны ни ты, ни твое нелепое солнце», — проревел темный бог. «Ах, да, я и забыл». Аполлон провел рукой перед лицом, и сияние почти угасло. «Так лучше, я что-то не припомню, чтобы приглашал тебя в свои владения. Я просто зашел посмотреть, на что похожа вторая половинка впустую растрачиваемой любви». Гадеса переполнил гнев. «Не думаешь ли ты, и то, что я вижу здесь», — перебил его бог солнца, — «выглядит куда менее привлекательно, чем смертный вариант». «О каком еще смертном ты говоришь?» — резко спросил Гадес. «О Каролине, разумеется. Разве ты не знаешь, что она презрительно отвергла меня? Ее вообще-то куда больше заинтересовали мои кобылы, чем я сам». Аполлон хихикнул. «Пока я думал, что это Персефона, ее поведение весьма смущало меня. Но когда я узнал, что это некая смертная, приодетая в тело богини, я был ошеломлен. Предпочесть мне тебя, воистину изумительно». Гадес, прищурившись, посмотрел на Аполлона. «Не думаю, что это так уж изумительно». Аполлон усмехнулся. «А следовало бы подумать, смертные женщины находят меня неотразимым. Каролина не такая, как большинство смертных женщин, и куда более предана. Она отказывается даже смотреть на некоего мужчину с тех самых пор, как вернулась в свой мир». Аполлон оценивающе разглядывал темного бога. «И хотя он всего лишь смертный, он определенно моложе тебя. Так ты подсматривал за ней», — взревел Гадес. «Но разве я не сказал только что именно это? Нет, думаю, твои рыдания по потерянной любви малость повредили тебе слух. Я отчетливо помню, что говорил». Гадес в два шага преодолел расстояние между собой и Аполлоном и, схватив бога света за горло, приподнял его над землей. «А ну говори, как ты смог ее увидеть?» — прорычал он. «Через оракул Деметры», — пропищал Аполлон. Гадес отпустил бога света и вихрем вылетел из кузницы. «Оседлать Ориона!» — закричал он во все горло. Оставшийся в кузнице Аполлон потер горло и поправил одежду. «Доброе дело совершено. Ты передо мной в долгу, Деметра», — пробормотал он перед тем, как исчезнуть. Глава 29. Февраль на дворе, окажется, уже апрель, — весело улыбнулась Лина. «Мне нравится, когда наша оклахомская погода выкидывает такие штучки», — сообщила она Эдит Анне, умиротворенно топавшей рядом с ней. Роликовые коньки требовали внимания. Хотя ее тело прекрасно знало, что делать, ум постоянно твердил что-нибудь вроде: «Помедленнее, а то упадешь и расшибешься, здесь дорога неровная». В результате даже после нескольких месяцев практики Лина все еще каталась медленно, осторожно продвигаясь по широкой асфальтированной дорожке вдоль реки Арканзас. «Слева!» — крикнул кто-то сзади, и Лина поспешно свернула к правой стороне дорожки. «Спасибо!» — крикнула она вслед промчавшемуся мимо велосипедисту. «Порядок!» — откликнулся тот. «Мне очень даже нравится, когда они вот так предупреждают», — сказала Лина Эдит Анне, которая безмятежно бежала по газону вдоль дорожки. Там уже появились первые признаки зелени. Эдит фыркнула. «Ну, ты ведь знаешь, как я пугаюсь, когда кто-нибудь просто проносится мимо без предупреждения. Тот здоровенный парень на желтом велосипеде чуть не сбил меня на прошлой неделе». Лина наклонилась и потрепала Эдит за ухо. Бульдожиха засопела и лизнула руку хозяйки. «Наверное, мне самой надо быть повнимательнее, особенно когда вокруг так тихо, как этим вечером. Но иной раз все выглядят таким прекрасным». Лина улыбнулась. Ей больше всего нравилось кататься на роликах именно вечером. Закаты в Оклахоме ошеломляющие, и иногда, когда солнце опускалось за реку Арканзас, его свет раскрашивал воду в удивительные розовые и оранжевые тона, смешанные с синим и серым, и это напоминало Лине магическую красоту Элизиума. Но она уже не так сильно грустила. Время отчасти исцелило ее. Она наслаждалась воспоминаниями, в малых дозах. Это помогало прогнать внутреннюю пустоту. Эдит Анна остановилась, чтобы внимательно обнюхать особенно интересный пучок прошлогодней травы. «Эй, держись поближе ко мне. Если изваляешься в грязи или нахватаешься колючек, придется тебе после прогулки принять ванну». Эдит еще раз другой громко втянула воздух и, оставив траву в покое, припустила со всех ног, догоняя Лину. Лина притормозила, ожидая бульдожиху. Ей вдруг показалось, что вдали слышится топот копыт. «Интересно», — подумала она, — «наверное, погода уже достаточно хороша для того, чтобы конюшни у реки открылись, хотя и рановато». Верховые прогулки вдоль реки пользовались большим успехом в хорошую погоду, но обычно конюшни были закрыты до апреля. Лина удивилась, что не заметила нигде объявления о начале прогулочного сезона. Обычно она даже разрешала вешать такие афишки в своей кондитерской. Лина сделала для себя мысленную заметку. Проверить завтра, работают ли уже конюшни. Собака догнала ее, и Лина прибавила ходу. Она уже проехала 4 мили, но дышала по-прежнему ровно, спокойно. Ноги у нее стали крепкими. Лина радовалась, что ввела катание на роликах в расписание недели как нечто обязательное. И не только потому, что это поддерживало в форме ее тела. Прогулки помогали думать, а после визита Персефоны подумать было о чем. Мирда. Разумеется, предложение богини казалось соблазнительным. Да разве и могло быть иначе? Вернуться в подземный мир в качестве королевы, ничего другого Лина и не хотела бы. Нет, поправила себя Лина. Ей куда больше хотелось бы вообще не слышать предложения Персефоны. Лина и так эдак вертела его в уме все долгие зимние месяцы. Ей даже хотелось позвонить бабушке и попросить у нее совета, но придется обойтись без этого. Иногда Лина думала, что Диметра, возможно, права и она просто ошиблась. Тогда Лина вспоминала, как Гадес отвернулся от нее, когда она ему открылась. «Покинь мои владения», вот что он сказал, увидев настоящую Каролину. Время помогло ослабить яркость этого воспоминания, но оно все равно причиняло боль. А ведь скоро весна, Персефона вернется за ответом. Лина глубоко дышала, равномерно переставляя ноги и думая, уже, пожалуй, в тысячный раз о том, что она ответит богине весны. И рука Лины сама собой отыскала аметистовый нарцисс, висевший на груди. Она не может вернуться. Она этого хочет, да, ей это даже снится. Но она не может этого сделать. Возможно, она и трусиха, но она не воспользуется этим шансом. Ей так много времени понадобилось, чтобы исцелиться. Она не хочет вновь разбередить рану. Она скажет Персефоне «нет». Может быть, богиня весны найдет какую-нибудь другую смертную, готовую поменяться с ней местами. Долорес, например, является активным членом общества творческих анахронизмов. Может быть, ей покажется интересным увидеть собственными глазами гору Олимп и потанцевать с нимфами, пока Персефона будет печь булочки. От этой картинки Лина рассмеялась. Она ведь даже могла бы взять продолжительный отпуск и оставить пекарню в умелых руках Долорес Персефоны. Италия так хороша весной. Лина погрузилась в фантазии о весенних каникулах в Италии, но вдруг заметила, что стук копыт становится ближе и быстрее. Она повернула к краю тропинки, и тут воздух прорезало радостное приветственное ржание. Сердце Лины подпрыгнуло, она узнала этот голос. Лина резко обернулась, и увидела огромное черное существо. Темный нос тыкался прямо ей в лицо. Орион то тихонько ржал, то фыркал, облизывая волосы и плечи Лины. Потрясенная, Лина лишь хваталась за уздечку огромного коня, надеясь, что в восторге тот не собьет ее с ног. Кто осмелился коснуться ужасного жеребца Гадеса? Он повторил слова, сказанные ей давным-давно, вот только интонация была совсем другой. Голос Гадеса был полон любви и страсти. Лина подняла голову. Темный бог сидел в глянцевом седле вестерн. Свою обычную одежду он сменил на черную рубашку техасского покроя, с закатанными до локтей рукавами, джинсы и оклахомские ковбойские ботинки. Его волосы были зачесаны назад, а глаза сверкали. Лина молча таращилась на него. В ее сердце заново открылась едва затянувшаяся рана. На все эти темные зимние месяцы он оставил ее страдать в одиночестве. Все это время, и вся эта боль, сила внезапно охватившего Лину гнева удивила даже ее саму. Он попытался улыбнуться, но губы лишь слегка дрогнули. «Ты спрашиваешь, кто осмелился коснуться твоего жеребца, Гадес?» Процедила Лина. «Тогда позволь мне заново представиться. Я, Каролина Франческа Сантера, смертная женщина средних лет из Толсы, штата Оклахома. У меня есть своя пекарня, и я вовсе не осмеливалась касаться твоего жеребца. Это он сам тычется мне в лицо и руки». Снова. Ее слова вонзились в Гадеса, как нож, но он не винил ее за гнев. Он все понимал, хотя и не собирался сдаваться. Темный бог спешился. Ему хотелось подойти к ней, обнять, но она смотрела на него такими холодными, немигающими глазами. В ее взгляде не было и намека на радость встречи. «Ты пропустил один из своих титулов, Каролина. Он произнес ее имя как молитву. Не думаю. Я точно знаю, кто я есть, ответила она. Он не пытался подойти к ней, но Лина все же отступила на шаг назад. Ты, Каролина Франческа Сантера, смертная женщина средних лет из Толсы, штата Клахома, владелица хлебопекарни. Но ты еще и королева подземного мира, сказал Гадес. Лина почувствовала, как по телу пробежала дрожь, и постаралась подогреть свой гнев, боясь, что он вдруг исчезнет и тогда ее сердце разорвется на крошечные кусочки. «Мне очень жаль, господин, ты что-то перепутал. Королева подземного мира, богиня Персефона, а я лишь временно ее замещала, к тому же не по своей воле. Твои подданные думают иначе, Каролина». Гадес выразительно посмотрел на Ориона, который вытягивал шею, чтобы ущипнуть ее губами за плечо, пока Лина поглаживала его морду. «Да, животные меня любят», кивнула Лина, и словно в подтверждение ее слов Эдитана опустила увесистый зад прямо на ее ноги, требуя внимания. Орион фыркнул и нагнул голову, чтобы обнюхать бульдожиху. «Он похож на миниатюрного цербера», сказал Гадес, кивком головы указывая на собаку и безуспешно пытаясь улыбнуться. «Это она, и у нее манеры куда лучше, чем у цербера, судя по тому, что я о нем слышала», сказала Лина и тут же прикусила язык. «Она не должна разговаривать с ним». «Да уж, манеры Цербера стали куда хуже, потому что он страдает без своей королевы, как и остальные обитатели подземного мира. Собака и лошадь не могут быть подданными, а я не королева, я просто смертная женщина, у меня нет подданных». Гадес повернулся к Ориону и вытащил из-под луки седла свернутый холст. «Я тебе принес кое-что, Эвредика хотела подарить это мне, но я ей напомнил, что все, что она делает, принадлежит тебе. Она все еще считает себя личной художницей богини весны и очень скучает по своей хозяйке». Нет, я не хочу», забормотала Лина, ощутив приступ отчаянной тоски при упоминании имени Эвредики. Агадес шагнул к ней. За те месяцы, что они не виделись, Лина и забыла, какой он огромный. Он как будто окружил ее со всех сторон. Даже в современной одежде бог подземного мира выглядел темным и соблазнительно красивым. Ее Бэтмен. Маленькая девушка нарисовала то, что видела в снах, и сказала, что это изображение правильное. Гадес стоял уже так близко, что Лина ощущала жар его тела. Не говоря ни слова, она взяла холст из его рук и, развернув, задохнулась. «Это я». Это была именно она, смертная женщина, Каролина Франческа Сантера, ее тело, ее лицо, ее улыбка, не Персефона. Пока Лина смотрела на то, что нарисовала Эвредика по своим снам, она почувствовала, как вдруг начала покалывать кончики пальцев, и внезапно поток чувств хлынул на нее из холста, и в этом потоке Лина различила бесчисленные голоса умерших. Все они звали ее, молили их королеву вернуться. Руки Лины дрожали, а тугой узел гнева внутри начал слабеть. «Твои подданные узнали тебя и зовут именно тебя, Каролина», мягко произнес Гадес. «Жаль только, что их владыка меня не узнал», сказала Лина, не глядя на него. «Здесь сейчас нет ни бога, ни владыки». Голос Гадеса дрогнул, и темному богу пришлось сделать паузу, прежде чем он смог продолжить. Он взял Лину за подбородок и заставил поднять голову, чтобы заглянуть ей в глаза. «Сегодня я просто мужчина, который отчаянно ищет свою половинку. Пойми, ты отделена от меня по моей собственной глупости, и мне пришлось сначала простить себя, прежде чем я смог найти тебя и попросить». Слезы дождем хлынули из глаз Лины. «Не плачь, любимая, ты отвернулся от меня», прошептала она сквозь рыдание. «Когда ты увидел, какова я на самом деле, ты не захотел меня». «Нет». Темный бог обнял Лину и крепко прижал к себе. «Я никогда не отворачивался от тебя. Просто моими словами и поступками руководила гордыня». «Да, потому что ты не хотел любить немолодую смертную», пробормотала Лина, уткнувшись ему в грудь. Гадес рассмеялся, но смех был похож на рыдание. «Нет, это потому, что я испугался, мне показалось, что я отдал душу женщине, которой хотелось только позабавиться с неопытным в любви богом, а потом похвастать своим приключением». Лина подняла голову и посмотрела на него. «Но я сказала Диметре, что ты не встречаешься с другими богинями, потому что хотела убедить ее. Ты не такой, как все, я знаю, любимая. Прости старого одинокого бога за его гордыню». Гадес наконец-то улыбнулся. «И прошу тебя, вернись домой». В ответ Лина прижала его к себе. «Каролина», прошептал Гадес, касаясь губами ее губ. «Моя душа томится по тебе, моя вечная возлюбленная». Но прежде чем он успел снова поцеловать ее, Орион сильно толкнул его сзади, а приземистая собака принялась внимательно обнюхивать его ноги. Гадес посмотрел на свои ботинки, сплошь залитые собачьей слюной. «Орион, прекрати», — сказала Лина, отталкивая большую черную морду. «Ох, Эдит Анна, ну что ты делаешь? Ты же все ботинки ему перепачкала». Гадес откинул голову и захохотал. Он подхватил свою королеву, посадил ее на спину Ориона и тут же сам взлетел в седло с такой стремительностью, которая откровенно говорила: «Он вовсе не простой смертный. Гадес, что ты делаешь? Хочу, чтобы эти звери не могли тебя достать». Он обнял Каролину и прижал ее спиной к себе. «Но Эдит Анна, не беспокойся, Орион пойдет медленно. Мы не потеряем твою собаку». Надежно держа Каролину, Гадес тронул пятками жеребца. Орион обернулся и фыркнул, но тем не менее тронулся с места, медленно, чтобы бульдожиха успевала за ним. А потом темный бог перенес свое внимание на Каролину. «У нас мало времени до того, как весна вернется в твой мир. Возможно, тебе захочется показать мне кое-что в твоем королевстве, которое ты называешь Талсой», — сказал Гадес, поглаживая мягкие каштановые локоны на затылке Лины. Ему стоило больших трудов сдержаться и не наброситься на нее прямо здесь и сейчас. Он думал о том, что ее новое тело весьма соблазнительно и женственно. Каролина была мягкой, душистой и весьма привлекательной. Лина обернулась через плечо и улыбнулась Гадесу. «Тебе известен план Персефоны? Да кто же его не знает?» — насмешливо откликнулся Гадес. «Я начинаю думать, что в нем есть смысл», — сказала Каролина. «Я тоже». Он наклонился, желая дотянуться до ее губ. Лина оттолкнула его. «Подожди, но ты ведь не можешь находиться здесь, во всяком случае долго. Тебя-то в подземном мире заменить некому». «Верно, некому». Он улыбнулся своей королеве, чувствуя себя легким и молодым. «Но иной раз даже сама смерть должна отдыхать». Когда их губы наконец встретились, солнце коснулось горизонта. Оно задержалось там на мгновение и бросило короткий луч, как будто подмигнуло влюбленным, а потом исчезло с неба. Сегодня вся Талса оплакивает кончину местной знаменитости, Каролины Франчески Сантера. Мисс Сантера была ресторатором, филантропом и известным любителем животных. У мисс Сантера не было собственных детей, но по ней будут очень скучать многие, кто чувствовал себя ее семьей. Десятилетиями пекарни «Хлеб богини» были центром общественной жизни в Оклахоме. Кондитерские мисс Сантера славились своим особым блюдом, сливочным сыром «Амброзия». Рецепт этого деликатесного сыра представляет собой секрет, тщательно охраняемый уже более полувека. Но не пугайтесь, преданные друзья «Хлеба богини». Перед смертью мисс Сантера поделилась рецептом с одной из своих итальянских родственниц, внучатой племянницей Персефоной Либера Сантера, которая теперь и будет главным акционером корпорации «Хлеб богини». Новая мисс Сантера заявляет, что она намерена делить свое время между Оклахомой и Италией, и, в соответствии со своим именем, она будет проводить в Талсе каждую весну и лето. Почтим же память ее великой тетушки и будем тепло вспоминать ее. Мир Талсы, 21 марта 2055 года. Эпилог. Лина слегка задыхалась и чувствовала себя растерянной, что было воистину забавно. Она ведь, в конце-то концов, пребывала в собственном облике. «Наверное, такое происходит со всеми только что умершими», — пробормотала она, разводя руки и удивленно оглядывая свое светящееся тело. Она была более материальной, чем те умершие, которых она видела так много, и ее порадовало, что тело, в котором она сейчас находилась, выглядело намного моложе, чем в момент ее смерти. Лина вдруг поняла, что она материализовалась в 43-летнем возрасте. Лина рассмеялась. «Это же тот самый возраст, когда я встретилась с ним», — произнесла она вслух. Перед ней виднелся туннель, черный и бесконечный, но его темнота не пугала Лину. Она уверенно пошла вперед, ни разу не оглянувшись на последние отблески света верхнего мира, мира смертных. Неожиданно над ее плечом возник маленький шарик ослепительного света, и Лина удивленно улыбнулась. «А ты что тут делаешь?» Шарик запрыгал на месте, как обрадованный щенок. Впрочем, Лина не ждала от него ответа, да и сам вопрос был лишним. Она прекрасно знала, кто послал к ней свет. «Спасибо, Персефона!» — крикнула Лина в затихший воздух. Она быстро пошла к роще прекрасных призрачных деревьев, которую теперь называли рощей Персефоны. Как всегда, Лина с наслаждением любовалась сверкающими резными листьями. Миновав деревья, Лина замерла в изумлении. Перед ней, как всегда, лежала дорога из черного мрамора, ведущая к дворцу ее возлюбленного, все к тем же жемчужно-белым воротам, вот только ворота на этот раз были широко распахнуты, а за ними виднелись бесчисленные силуэты, слегка светящиеся, полупрозрачные. Перед гигантской толпой стоял сам Гадес. По одну сторону от него Лина увидел Ориона, а по другую – Эвридику и Еписа. Как только ужасный жеребец заметил Лину, он испустил пронзительное радостное ржание. Эвридика прижала ладонь к бледным губам, а другой рукой радостно замахала, приветствуя свою хозяйку. По щекам призрачной девушки текли слезы счастья. Но Лина перестала замечать что-либо вокруг, когда Гадес сделал шаг ей навстречу. Она видела только его, а он шел к ней, и его глаза пылали от переполнявших темного бога чувств. Остановившись наконец перед ней, Гадес протянул руку и таким знакомым жестом коснулся ее щеки. «Добро пожаловать домой, любимая», – прошептал темный бог. И Лина улыбнулась своей половинке. Гадес повернулся к толпе призраков. Его плащ взметнулся, когда темный бог победоносно вскинул руку над головой. Она вернулась. Прогремел он во всю мощь божественного голоса. Бесчисленные умершие в ответ взорвались криком, заполнившим весь подземный мир и долетевшим до самого Олимпа. «Радуйтесь! Наша королева вернулась и больше никогда нас не покинет!» Деметра, сидевшая на своем троне на Олимпе, подняла кубок с вином и коснулась им кубка Персефоны. Они улыбнулись друг другу, радуясь счастливому окончанию истории Каролины. «Хорошо сделано, дочь моя», — сказала Деметра. «Хорошо сделано».